Явление четвертое. Казот и лейтенант. Фигаро. Текст за обоих. Фигаро начал монотонно читать. Вы что же, вправду никогда не спите, лейтенант? Ремарка. Лейтенант только пожал плечами и сказал. Вы не находите, что жизнь слишком коротка, чтобы ее просыпать? 3 часа на сон — это 3 часа выброшенных из жизни. Поверьте, и это мотовство. Ремарка. Казот заметил книгу в руках лейтенанта. Что вы читаете? Кодекс Юстиниана. Я не читаю, учу наизусть. Зачем? Это мне пригодится. Вы хотите издавать законы? Скорее управлять теми, кто будет их издавать. Ремарка. Добрый Казот был несколько растерян, но, помолчав, спросил, как вы относитесь к королю? Я не могу его понять. А именно, как он мог разрешить увести себя в Париж? Как он мог покориться толпе черни, пришедшей в Версаль? Но что он мог поделать? Поставить 2 пушки у ограды и 1 напротив центрального балкона. 3 выстрела, уверяю, рассеяли бы эту сволочь. Но это были женщины. Они пришли просить хлеба. Пушки не занимаются определением пола. Пушки стреляют. Людовик — добрый король. Он не мог. Когда я слышу «добрый король», я говорю, какое неудачное в стране правление. Но скоро настоящая власть вернется во Францию. Вы думаете? Уверен. Люди уже устали от свободы. Свобода предполагает личную ответственность. Вы плохо спите. Вы говорите себе, так ли я живу и почему кто-то лучше живет и преуспел больше. Совесть, страдания и главное ощущение собственной неполноценности — эти итоги свободы мучают. То ли дело, когда король или диктатор отнимает у граждан проклятую свободу и вместе с ней самое тяжкое бремя выбора, решений. Он выбирает за них. Они имеют право сказать себе «мы хотели, но не можем», «мы не состоялись», и не потому что бездарны, а потому что правитель мешал нам. К ним возвращается состояние детства. Совесть имеет право замолчать. Они безгрешны. Только истинный диктатор возвращает людям это чувство. Я уверен, что люди, прогнав короля, уже скучают по его власти, власти отца нации. Значит, вы думаете, что король вернется? Король никогда, ибо с ним могут вернуться аристократы. И хотя народу не нужна свобода, но равенство ему необходимо. Люди ненавидят привилегии соседа. Нет, король не вернется, но вернется власть. Новый хозяин страны даст всем равные права, и в том числе равенство общего подчинения ему, отцу нации. Ремарка. Комната была тускло освещена. Казот долго молчал, сидя в рассветном сумраке. Наконец сказал, «Это ужасно, но вы правы. Однако дело, ради которого я пригласил вас, требует службы королю. Я говорил вам о велениях истории, но практики могут изменять ее ход, во всяком случае на время. Дело обещает быть очень опасным. Но именно за это вы хорошо заплатите. Так я понял из слов гражданина Ронака. Что же касается опасности, вы можете зарыться на 100 футов в землю, но если пуля предназначена вам, она вас и там найдет. Думаю, я сказал достаточно, чтобы вы могли понять, соответствую ли я рекомендациям, которые дали те, кто видел меня в деле. Позвольте откланяться. Я прошу сообщить ваше решение не позже, чем послезавтра. Надеюсь, не в 5 утра. Если решение будет положительным, то лучше в 4, чтобы не терять драгоценного времени. Мсье Ронак знает, как и где меня найти. Тут заговорил Бомарше. После его ухода Казот прошел ко мне в комнату и сказал: Фигаро, Продолжай читать текст Казота. Он ушел, даже не попрощавшись. А кто такой мсье Ронак? Так я называю себя, когда пускаюсь в сомнительные предприятия. Ронак — анаграмма фамилии Корон. Я предпочитаю, чтобы он знал меня под этим именем. Что вы о нем скажете? Страшный молодой человек. Когда он взглянул на меня, это был взгляд, от которого я почему-то задрожал. Это тот человек? Несомненно. Но вам придется убедить в этом королеву. Она теперь занимается всем. Это поразительно. Она, которая жила только для развлечений и без зевоты не могла слушать о политике, принимает министров, ведет тайную переписку со всеми дворами и готовит побег. Король в прострации. Нынче наш король она. Вы должны с ней поговорить. Сейчас это, кстати, несложно, так как газеты не перестают трубить о бегстве короля. Королева придумала, как успокоить публику. Ее величество и сестра его величества, принцесса Елизавета, вечерами гуляют в Булонском лесу. Завтра они будут там между 6 и 7 вечера. Как зовут вашего лейтенанта, граф? Какое-то корсиканское имя, которое невозможно запомнить. Вы не хотите мне сказать? — Да. Пока вы не решитесь, так мы с ним условились, он, конечно же, не хочет стать известным в неизвестной ему истории. Я обещал. И вот тогда наступила одна из кульминаций пьесы.